Глава 4. Гераклит. В настоящее время имеют распространение две противоположные точки зрения на греков. Сторонники одной точки зрения, практически общепризнанной со времен Возрождения и вплоть до наших дней, смотрят на греков почти с суеверной почтительностью, как на изобретателей всего того, что имеется наилучшего, как на людей сверхчеловеческой гениальности, сравняться с которыми современные люди не могут надеяться. Приверженцы другой точки зрения, вдохновленные торжеством науки и оптимистической верой в прогресс, считают авторитет древних кошмаром и утверждают, что теперь лучше всего предать забвению большую часть их вклада в человеческую мысль. Я сам не могу принять ни одной из этих крайних точек зрения. Я должен сказать, что каждая из них частично правильна, а частично ложна. Прежде чем вникать в какие-либо подробности, я попытаюсь рассказать, какого рода мудрости мы можем еще научиться при рассмотрении греческой мысли. Что касается природы и строения мира, то возможны самые различные гипотезы. Прогресс в метафизике, поскольку он имел место, состоял в постепенном усовершенствовании всех этих гипотез, в развитии того, что в них подразумевалось, и в их переработке для опровержения возражений, выдвигаемых приверженцами соперничающих гипотез. Научиться понимать Вселенную в соответствии с каждой из этих систем – наслаждение для воображения и в то же время противоядие от догматизма. Более того, даже если ни одна из гипотез не может быть доказана, истинное значение состоит в том, чтобы открыть тот заключенный в них элемент, который делает каждую из них логически последовательной в себе и согласующейся с известными фактами. Так вот, почти все гипотезы, господствующие в современной философии, первоначально были выдвинуты греками. Их богатая воображением изобретательность в абстрактных вопросах едва ли может быть переоценена. Во всем, что я буду говорить о греках, я буду руководствоваться главным образом этой точкой зрения. Я буду считать их родоначальниками теорий, которые при всем своем первоначально довольно младенческом характере оказались способными к сохранению и развитию в течение более 2000 лет. Греки сделали, правда, кое-что еще, что оказалось имеющим поистине наиболее устойчивую ценность для абстрактной мысли. Они открыли математику и искусство дедуктивного рассуждения. В частности, геометрия – специфически греческое изобретение, и без нее современная наука была бы невозможна. Но в связи с математикой выявляется односторонность греческого гения. Он размышляет дедуктивно, исходя из того, что кажется самоочевидным, а не индуктивно, сообразуясь с предметом наблюдения. Изумительные успехи греков в использовании этого метода ввели в заблуждение не только древний мир, но также и большую часть современного мира. Лишь весьма медленно научный метод, стремящийся индуктивно выводить принципы из наблюдений над отдельными фактами, вытеснил эллинскую веру в дедукцию из лучезарных аксиом, извлекаемых из ума философа. Поэтому, не говоря уже о других причинах, ошибочно относиться к грекам с суеверным почитанием. Научный метод, несмотря на то, что греки были первыми, среди которых, хотя и у немногих, был намек на него, в целом чужд складу их ума, и попытка прославлять греков, умаляя интеллектуальный прогресс последних 400 лет, оказывает тормозящее действие на развитие современной мысли. Однако существуют доводы более общего характера против слепого преклонения перед греками или кем бы то ни было еще. Правильное отношение к изучению того или иного философа состоит не в том, чтобы почитать или презирать его, но прежде всего в некоторого рода предрасположенности, дающей возможность понять, что именно склоняет к тому, чтобы верить в его теории, и только потом следует оживлять критическое отношение, которое должно напоминать, насколько это возможно, состояние ума той личности, которая отбрасывает мнения, отстаиваемые ею прежде. Презрение мешает первой части этого процесса, преклонение – второй. Следует при этом учитывать две вещи. Надо помнить, что человек, чьи взгляды и теории заслуживают изучения, должен, по-видимому, обладать определенным умом. Но надо также иметь в виду, что ни один человек не достигал, вероятно, полной и окончательной истины по какому бы то ни было вопросу. Когда умный человек выражает совершенно абсурдный с нашей точки зрения взгляд, мы не должны пытаться доказывать, что этот взгляд, тем не менее, является правильным. Но нам следует попытаться понять, каким образом этот взгляд когда-то казался правильным. Это упражнение исторического и психологического воображения одновременно и расширяет сферу нашего мышления, и помогает нам понять, насколько глупыми многие из лелеемых нами предрассудков покажутся веку, обладающему другим складом ума. Между Пифагором и Гераклитом, с которыми мы будем иметь дело в этой главе, находится другой, менее значительный философ, а именно Ксенофан. Даты жизни Ксенофана неопределенны. Они могут быть определены главным образом, исходя из того обстоятельства, что он ссылается на Пифагора, а Гераклит ссылается на него. Ксенофан по рождению ионец, но большую часть своей жизни прожил в Южной Италии. Он полагал, что все вещи произошли из земли и воды. Что касается богов, то Ксенофан был очень настойчив в своем свободомыслии. «Всех богов возвели Гомер с Гесиодом, что только у людей позором считается или пороком. Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать – тайна. Но люди мнят, что боги были рождены. Их же одежду имеют и голос, и облик такой же. Если бы руки имели быки, и львы, или кони, чтобы рисовать руками, творить изваяния, как люди, кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих, образы рисовали богов и тела их ваяли. Точно такими, каков у каждого собственный облик, эфиопы, черные с приплюснутыми носами, фракийцы, рыжими и голубоглазыми». Ксенофан верил в единого бога, который не похож на человека ни по своему образу мышления, ни по своему внешнему виду, и который без труда, по мышлениям ума он все потрясает. Ксенофан высмеял пифагоровскую доктрину переселения душ. «Шел, говорят, он однажды и видит, щенка избивают. Жалостью охваченный он слово такое изрек. Стой, перестань его бить, в бедняге, душу я опознал, визгу внимая ее». Ксенофан полагал, что в вопросах теологии невозможно установить истину. «Истины точной никто не узрел и никто не узнает. Из людей о богах и о всем, что я только толкую, если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает». Ксенофан занимает свое место в ряду рационалистов, протестовавших против мистических тенденций у Пифагора и других философов. Но как самостоятельный мыслитель он не стоит в первых рядах. Как мы видели, учение Пифагора очень трудно отличить от учения его последователей. Хотя Пифагор выступил весьма рано, влияние его школы начало сказываться лишь после распространения влияния многих других философов. Первым из них, кто создал теорию, которая все еще пользуется влиянием, был Гераклит. Расцвет его деятельности приходился приблизительно на 500-й год до нашей эры. О его жизни известно очень мало, разве только то, что он, будучи гражданином Эфеса, принадлежал к его аристократии. Гераклит в древности обладал громадной известностью благодаря своему учению, что все находится в состоянии постоянного изменения. Но это, как мы увидим, только одна сторона его метафизики. Гераклит, хотя он и был ионийцем, не принадлежал к научной традиции Милетской школы. Корнфорд подчеркивает это, как мне кажется, правильно. Гераклита часто понимают ложно именно из-за включения его в число других ионийцев. Он был мистиком, но особого рода. Он рассматривал огонь как основную субстанцию. Все подобно пламени в костре рождается благодаря чьей-либо смерти. Бессмертные смертны, смертные бессмертные, смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают. В мире существует единство, но это единство образуется сочетанием противоположностей. Из всего одно, из одного все. Но многое имеет меньше реальности, чем единое, которое есть Бог. Судя по сохранившимся отрывкам из его произведений, Гераклит, по-видимому, не обладал добродушным характером. Он был склонен к сарказму и представлял собой полную противоположность Демократу. Относительно своих сограждан он говорит: «Правильно поступили бы эфесцы, если бы все они, сколько ни есть возмужалых, повесили друг друга и оставили город для несовершеннолетних. Они, изгнавшие Гермодора, мужа наилучшего среди них, со словами: „Да не будет среди нас никто наилучшим. Если же таковой окажется, то пусть он живет в другом месте и среди других“». Он плохо отзывался обо всех известных своих предшественниках, за одним только исключением. Гомер заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных мест и быть высеченным розгами. Никто из тех, чьи учения я слышал, не дошел до признания, что мудрое от всего отлично. Многознание не научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея. Пифагор составил себе свою мудрость, многознание и обман. Единственным исключением из этого приговора был Тефтам, говоря о котором, Гераклит отмечает, что его учение было лучше, чем у других. Если мы попытаемся найти причину этого восхваления, то найдем ее в высказывании Тефтама «многие плохи». Презрение к человечеству заставляет Гераклита думать, что только сила может принудить людей действовать в соответствии с их собственным благом. Он говорит, «всякое животное направляется к корму бичом», и снова «ослы золоту предпочли бы солому». Как и следовало ожидать, Гераклит верит в войну. «Война, — говорит он, — отец всего и всего царь. Одним она определила быть богами, другим — людьми. Одних она сделала рабами, других — свободными». И еще. Гомер был неправ, говоря, да исчезнет война среди людей и богов. Он не понимал, что молится за погибель вселенной, ибо если бы его молитва была бы услышана, все вещи исчезли бы. И в другом месте. Следует знать, что война всеобщая, и правда – борьба, и все, что происходит через борьбу и по необходимости. Этика Гераклита представляет собой некоторого рода гордый аскетизм, сильно напоминающий ницшеанский. Он рассматривает душу как смесь воды и огня. Огонь – благородное начало, вода – низменная. Душу, где больше всего огня, он называет сухой. Сухое сияние – психея мудрейшая и наилучшая. Услада душам стать влагою. Невозмужалый отрок ведет опьяневшего мужа, который шатается и не замечает, куда идет, ибо психея его влажна. Психеем смерть стать водою. С сердцем бороться трудно. Всякое желание покупается ценою психеи. Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, чего они желают. Можно сказать, что Гераклит высоко оценивает способность, достигаемую благодаря господству над собой, и презирает страсти, которые отвлекают людей от их главных целей. Отношение Гераклита к современным ему религиям, во всяком случае к вакхической религии, большей частью враждебно. Но это не враждебность научного рационалиста. У него была своя собственная религия, и он частично истолковывает ходячую теологию так, чтобы она соответствовала его учению, а частично отвергает ее с явным презрением. Его самого часто считали приверженцем вакхической религии, Корнфорд, и рассматривали как истолкователя мистерий, Флейдерер. Но мне кажется, что соответствующие фрагменты не подтверждают этой точки зрения. Например, он говорит, что ведь не священным образом совершаются посвящения в принятые у людей мистерии. Это наводит на мысль, что он имел в виду какие-то возможные мистерии, которые не были бы несвященными, но которые были бы совершенно отличны от существовавших мистерий. Он был бы религиозным реформатором, если бы не презирал простонародье настолько, чтобы снизойти до религиозной пропаганды. Привожу все сохранившиеся фрагменты Гераклита, которые раскрывают его отношение к современной ему теологии. «Государь, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает. Сивилла неистовыми устами произносит угрюмые, непрекрашенные и неподмазанные, и речь ее звучит сквозь тысячелетия, ибо она побуждаема божеством. Психеи обоняют воиди. Чем больше удел, тем больше и доля достается по жребию. Те, кто умирает, затем становятся богами. Ночным бродягам, магам, вакхантам, менадам, мистам. Ведь не священным образом совершаются посвящения в принятые у людей мистерии. И этим статуям они молятся, как если бы кто-либо захотел разговаривать с домами. Они не знают, каковы боги и герои. Если бы не в честь Диониса они совершали шествие и пели фаллический гимн, они бы поступали бесстыднейшим образом. Дионис же, ради которого они неистовствуют в вакханалиях, тождествен Аиду. Но напрасно они, запятнанные кровью, жертвоприношениями хотят очиститься, как если бы кто-либо, вступив в грязь, грязью пожелал бы обмываться. Безумным посчитал бы его человек, заметивший, что он так поступает. Гераклит полагал, что огонь является изначальным элементом, из которого возникает все последующее. Фалес, как вы помните, думал, что все произошло из воды. Анаксимен считал, что воздух был первичным элементом. Гераклит же предпочел огонь. Наконец, Эмпедокл пошел на достойный государственного человека компромисс, принимая все четыре элемента – землю, огонь, воздух и воду. Химия древних остановилась на этой стадии развития, и дальнейшего прогресса в этой науке не наблюдалось до тех пор, пока магометанские алхимики не пустились на поиски философского камня, эликсира жизни и способа превращения неблагородных металлов в золото. Гераклитова метафизика достаточно динамична, чтобы удовлетворять вкусам самых деятельных людей нового времени. Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим. Превращение огня. Сначала море, море же наполовину земля, наполовину ураган. В подобном мире следует ожидать постоянного изменения. И постоянное изменение было тем, во что Гераклит верил. У него, однако, была и другая доктрина, которой он придавал даже большее значение, чем идее вечного потока. Это была доктрина о слиянии противоположностей. «Они не понимают, — говорит Гераклит, — как расходящееся само с собой согласуется, возвращающаяся к себе гармония, как у лука и лиры». Его вера в борьбу связана с этой теорией, ибо в борьбе противоположности соединяются, чтобы породить движение, которое и есть гармония. В мире существует единство, но достигается это единство в результате различия. Связи, целое и нецелое, сходящиеся и расходящиеся, согласные и разногласные, и из всего одно, и из одного все. Иногда он говорит так, как если бы единство являлось более фундаментальным, чем различие. И добро, и зло одно. У Бога прекрасно все, и хорошо, и справедливо. Люди же одно считают несправедливым, другое справедливым. Путь вверх и вниз один и тот же. Бог. День-ночь, зима-лето, война-мир, изобилие-голод. Все противоположности. Этот ум изменяется, подобно огню, который, смешиваясь с благовониями, называется различно, как различное удовольствие от каждого из них. Тем не менее, не было бы единства, не будь противоположностей, которые сочетаются. Благо для нас противоположность. Эта доктрина содержит в себе зародыш гегелевской философии, которая исходит из синтезирования противоположностей. В метафизике Гераклита, как и в метафизике Анаксимандра, господствовало понятие космической справедливости, которое предотвращает возможность того, чтобы борьба противоположностей когда-либо завершилась полной победой одной из сторон. На огонь обменивается все, и огонь на все, как на золото товары и на товары золота. Огонь живет земли смертью, и воздух живет огня смертью, вода живет воздуха смертью, земля воды смертью. Солнце не перейдет свои меры, иначе его бы постигли Иринии, помощницы правды. Следует знать, что война всеобща и правда – борьба. Гераклит неоднократно говорит о Боге с большой буквы, как об отличном от богов с маленькой буквы. Человеческий образ мысли не обладает разумом, божественный же обладает. Младенцем слывет муж для божества, как мальчик для мужа. Мудрейший из людей по сравнению с Богом покажется обезьяной. Прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом. Несомненно, что Бог, с большой буквы, является воплощением космической справедливости. Учение, что все находится в состоянии потока, самое знаменитое из всех идей Гераклита. И оно больше всего подчеркивается его учениками, как это описывается в платоновском Тиетите. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды. На входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды». Но сравните с «в одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не существуем». Солнце – новое каждый день. Его вера во всеобщие изменения, как обычно полагают, была выражена во фразе «все течет». Но это, по-видимому, недостоверное положение, как и вашингтоновское «отец, я не могу солгать» и веллингтоновское «встань, гвардия, и на них». Его работы, как и произведения всех философов до Платона – известны только благодаря цитатам, приводимым большей частью для опровержения, Платоном и Аристотелем. Если представить, что стало бы с любым из современных философов, если бы он был известен только через полемику с ним его противников, становится ясным, насколько досократики должны были быть замечательны, что даже через туман злобы, распространяемый их врагами, они кажутся все же великими. Но как бы то ни было... Платон и Аристотель соглашаются, что Гераклит учил, что нет ничего вечного, все становится, Платон, и что нет ничего прочного, Аристотель. Я еще вернусь к рассмотрению этой доктрины в связи со взглядами Платона, который упорно старался ее опровергнуть. Теперь же я буду исследовать не то, что должна об этом сказать философия, а только то, что чувствовали поэты и чему учили люди науки. Поиски чего-то вечного – один из глубочайших инстинктов, толкающих людей к философии. Он, несомненно, связан с любовью к дому и желанием найти убежище от опасности. Мы, соответственно, находим, что это стремление наиболее страстно выражено у тех, чья жизнь наиболее подвержена катастрофам. Религия ищет вечности в двух формах – в форме Бога и в форме бессмертия души. В Боге нет ни изменчивости, ни подобия круговорота. Жизнь после смерти вечна и неизменна. Бодрость 19-го столетия восстановила людей против таких статических представлений. И современная либеральная теология полагает, что на небе имеет место прогресс, а в божестве происходит эволюция. Но даже и в этом представлении есть нечто вечное. Именно сам прогресс и его внутренняя цель. И некоторая доза несчастья, вероятно, возвратит людским надеждам их старую сверхземную форму. Если жизнь на Земле полна отчаяния, то только на небе может быть обретен мир. Поэты сетовали на время, которое уносит с собой каждый предмет их любви. Резец годов у жизни на челе, за полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на Земле, ложится под разящую косу. Они обычно добавляли, что их собственные стихи неразрушимы. «И еще века, надеюсь, будут жить стихи мои, превознося достоинства твои», вопреки руке его жестокой. Но это только обычное литературное тщеславие. Философски настроенные мистики, не способные отрицать, что все временное приходящее, изобрели концепцию вечности не как чего-то постоянного в бесконечном времени, но как существующего вне всего временного процесса. Вечная жизнь, согласно некоторым теологам, например, настоятелю Инге, означает не существование в каждый момент будущего времени, но способ бытия, полностью независимый от времени, в котором нет ни позже, ни раньше, а следовательно нет логической возможности изменения. Эта точка зрения нашла свое поэтическое выражение у Вона. «Я видел вечность той ночью, подобное кольцу великому чистого и бесконечного света, вся безмолвная, ибо прозрачная, а всюду под нею время в часах, днях и годах, влекомая сферами и подобно громадной тени движимая, в котором мир и все к нему относящееся вращалось». В некоторых из наиболее известных философских систем содержится попытка выразить эту мысль в трезвой позе. В них проповедуется, что терпеливый и последовательный разум заставит нас в конце концов верить. Сам Гераклит при всей своей вере в изменения допускает нечто вечное. Понятие вечности – в качестве противоположного бесконечной длительности, которая приходит с Парменидом, не может быть найдено у Гераклита, но в его философии, субстанциальный, централ, огонь никогда не умирает. Мир всегда был, есть и будет вечно живым огнем. Но огонь есть нечто постоянно изменяющееся, и его постоянство является скорее постоянством процесса, нежели постоянством субстанции, хотя этот взгляд совершенно не следует приписывать самому Гераклиту. Подобно философии, наука пыталась избежать учения о вечном потоке, найдя некий вечный субстрат среди изменяющихся явлений. По-видимому, химия удовлетворяет этому требованию. Нашли, что огонь, который, казалось бы, разрушал, только превращает. Элементы образуют новые комбинации, но каждый атом, который существовал до горения, продолжает существовать и после окончания процесса. Соответственно, этому было сделано предположение, что атомы неразрушимы и что все изменения в физическом мире состоят просто в перераспределении неизменных атомов. Этот взгляд господствовал до открытия радиоактивности, когда было обнаружено, что атомы способны разлагаться. Немало не смутившись, физики изобрели новые и более мелкие единицы, названные электронами и протонами, из которых состоят атомы. В течение нескольких лет предполагалось, что эти частицы обладают той неразрушимостью, которая ранее приписывалась только атомам. Но, к несчастью, оказалось, что протоны и электроны могут сталкиваться и взрываться, образуя не новую материю, а волну энергии, распространяющуюся во Вселенной со скоростью света. Энергия должна была заменить материю в качестве некоего вечного начала. Но энергия, в отличие от материи, не является рафинированным выражением общераспространенного понятия «вещи». Это просто характерная особенность физических процессов. Энергию можно при достаточной фантазии отождествить с гераклитовым огнем, Но это горение, а не то, что горит. Что горит, исчезло из современной физики. Если перейти от малого к большому, то астрономия не позволяет нам более считать небесные тела вечными. Планеты возникли из Солнца, а Солнце произошло из туманности. Солнце существовало и будет еще существовать в течение некоторого времени, но рано или поздно, вероятно, через миллионы и миллионы лет, оно взорвется, разрушив все планеты и вернувшись в состояние сильно разреженного газа. Так, по крайней мере, говорят астрономы. Возможно, что с приближением рокового дня они найдут ошибки в своих расчетах. Доктрина вечного потока, которую проповедовал Гераклит, мучительна, но наука, как мы видели, не может ее опровергнуть. Одной из главных целей философов было оживить надежды, которые наука, по-видимому, убила. Соответственно этому, с большим упорством философы искали что-либо не подчиняющееся империи времени. Эти поиски начинает еще Парменид.